После того, как был сделан снимок, отец обратился ко всем нам. Видеокамерой мы сняли разрывающий душу сюжет. Он начал: «Мои дорогие дети!» Затем разрыдался. Через минуту он продолжил: «Живите в мире! Хорошо относитесь друг к другу!» Я обняла отца и сказала: «Я люблю тебя!» Он внимательно посмотрел на меня и ответил: «Я не просто люблю тебя, я обожаю тебя. Я почти поклоняюсь тебе. Ты открыла мне глаза, и я теперь чист, как ангел». Затем он поднял свою трость вверх и радостно прокричал: «Слава Богу!» У отца было официальное разрешение на 4-недельную поездку в Штаты, но он решил уехать через 3 недели. Он мыслил типично по-русски, желая перестраховаться. «Мне хотелось бы остаться здесь навсегда, но если я буду здесь все 4 недели, то тогда чиновники в Советском Союзе станут обвинять меня. Они скажут: „Так значит, вы остались там на полный срок? Наверное, вам там очень понравилось. Что, своя страна настолько плоха? Я слишком стар, чтобы еще раз пройти через все это. Мне лучше приехать пораньше и сохранить себя от всех этих неприятностей», — сказал он нам. Когда подошло время отъезда, наши сердца защемило от боли. Мы хотели продлить эту радость и все-таки были благодарны Богу за то, что Он позволил нам столько времени провести вместе. Поэтому самое лучшее, что мы могли сделать, это собрать Ему в дорогу небольшие подарки, чтобы немного утешить Его. «Я хочу взять с собой только 2 вещи, — сказал он. — Мне хотелось бы взять несколько этих замечательных лезвий для бритья». Он провел рукой по своей бритой голове и улыбнулся. «Но я не могу взять их в такой упаковке. Давайте вскроем упаковку и завернем в обычную бумагу, и я положу ее в карман пальто. Так меня никто не будет спрашивать о том, что это у меня в такой красивой упаковке. Мне хотелось бы также купить здесь хорошую леску». Отец до сих пор был заядлым рыболовом, и мы повели его в магазин спортивных принадлежностей, где он с любовью смотрел на удилище и другие принадлежности. В конце концов он позволил нам купить только леску, и ту надо было также лишить ее упаковки и завернуть в обычную шерстяную тряпицу. «Мне не хотелось бы, чтобы кто-то подумал, что я купил это. Они будут спрашивать меня. Нам хотелось купить отцу новое удилище со всеми крючками и принадлежностями, но он боялся того, что ждало его в московском аэропорту. Проверки, вопросы, требования объяснить происхождение всего, что найдут при нем. Была еще одна вещь, которую ему отчаянно хотелось взять с собой. Я приобрела для него русский Новый Завет карманного формата. Он ежедневно читал его и очень дорожил этой книгой. Когда я предложила ему взять ее с собой, его руки затряслись, и на глазах показались слезы. «Я хотел бы взять ее больше всего на свете», — сказал он, — «но я не могу взять ее. Я не могу ввозить никакую литературу, тем более Библию. Это сразу же вызовет подозрение, а это значит неминуемый арест». Ему трудно было расстаться с Библией. Он полюбил Писание и не хотел ничего иного, кроме как ежедневно читать его. Но стоило ли снова идти в тюрьму в его возрасте? Ему самому надо было сделать выбор. Майк повез меня, Энн и отца в Питтсбург. Мы с Энн полетели вместе с ним в Нью-Йорк, где он должен был сесть на прямой рейс Аэрофлота до Москвы. Самолет должен был отправиться из Нью-Йорка в 10 часов вечера. Ноги не держали меня. Я знала, что это наши последние минуты на этой земле. Внутри у меня все похолодело. Но отец был спокоен. «Не плачь, доченька», — нежно уговаривал он меня. «Когда я сюда приехал, я не знал Бога. Ты принесла мне невероятную радость, и никто эту радость не может отобрать у меня. Теперь я понимаю жизнь, и я знаю, что Бог любит меня и заботится обо мне». Ты сделала для меня величайший подарок. Я с радостью возвращаюсь назад, так как знаю, что снова увижу тебя. Он знал, о чем говорил. «Да», — объявил он, — «мы обязательно увидимся снова. Я не прощаюсь. До свидания не значит прощай». В этот момент объявили о посадке на его рейс. Отец встал и обнял нас, сказав: «Не хочу вас отпускать». Затем, с победоносным выражением на лице, он прошел через вход и подал контролеру свой билет. Перед тем, как пройти в дверь, он повернулся и торжествующе поднял руки, помахав тростью. Да, он ощущал радость и уверенность, как чемпион, выигравший главный приз. Затем он повернулся и прошел по коридору к самолету. Мы с Энн очень устали и эмоционально, и физически, чтобы отправиться на поиски такси и гостиницы. Поэтому мы просто медленно пошли по коридорам, которые к тому времени уже опустели, и решили дождаться утреннего рейса на Питтсбург. Мы нашли скамейку в укромном уголке и сидели, нежно взявшись за руки. Мы были совершенно измотаны. Никогда мы еще не испытывали таких переживаний, такой огромной радости и одновременно такой острой боли. И все это всего за 3 недели. С такими переживаниями вряд ли можно выжить более этого отрезка времени. Пока отец был с нами, он написал несколько коротких записок, в которых говорил о своих чувствах к нам. Я вынула одну из этих записок из сумочки. Она была адресована нам с сестрой. «Пережив все мыслимое и немыслимое, самое страшное и ужасное, я невероятно счастлив увидеть вас, мои бесценные дети. Эммочка, оттерев слезы с моих глаз, ты сняла с них шторы и они увидели свет, и я встретился с Богом. Гануся, ты соскребла грязь с моего тела и окружила теплом, как любящая мать. Я выздоровел, почувствовал себя лучше, посвежел и, наконец, окончательно окреп. «Я так благодарна Богу за то, что мы увидели отца», — сказала я сестре. «Я никогда не забуду время, проведенное с ним». Я почувствовала, сколько сделал для меня Господь, ответив на мои немощные молитвы. Я молча молилась. «Благодарю Тебя, Господи, что Ты позволил мне увидеться с отцом. Это все сделал Ты, и все это случилось по Твоей милости». После своего путешествия отец прожил еще несколько лет. Мы обменялись несколькими письмами. Все еще требовались целые месяцы, чтобы почта могла дойти из США в Советский Союз. В письмах он всегда упоминал о своем желании приехать еще раз и увидеться с нами. Я уверена, что многие из наших писем так и не дошли до адресата. Но все равно невозможно на бумаге передать то богатство и глубину переживаний, которые мы испытали, встретившись с ним лицом к лицу. Отец получил мою посылку с толстыми пушистыми полотенцами, которые ему так понравились. Позднее я узнала, что он посчитал их слишком ценными, чтобы воспользоваться ими. Через несколько недель после своего визита от отца пришло письмо. «Моя дорогая доченька, наш дорогой Боб, Дебби и Бобби, я благополучно приехал по назначению. В Москве служащие спросили меня, где мои чемоданы. Я ответил, что у меня их нет. А что у вас в карманах? Деньги и жевательная резинка, — ответил я и показал их им. Они пристально и с удивлением посмотрели на меня. «Кому вы ездили?» «К сыну», — ответил я, — «и к дочерям». «Вы хотите сказать, что они вам ничего не дали с собой?» «Совершенно верно», — ответил я. «Они хотели мне дать, но я не взял ничего, так как был болен. Я ехал в Америку не за вещами, а просто сказать своим детям «до свидания» перед смертью». «Вы странный старик. Большинство людей едут из Америки с набитыми чемоданами, а вы везете обратно только жевательную резинку и хотели только сказать «до свидания». «Эммочка, разве я приезжал за вещами? Я хотел увидеть вас, так как ты выросла, повзрослела и обзавелась своими детьми, а я этого не видел. Ты не знала меня, а я не знал тебя. Доченька, ты внесла такую радость в мою душу, в мое бытие, что я чувствую себя так, как будто заново родился на этот свет. Дни мои стали светлее и ярче, ночи же стали теплее. Ты сняла пелену с моих глаз. Теперь я могу видеть. Дай нам Бог дружить, чтобы у нас было единство, мир и спокойствие, чистая любовь, истина и добрая воля среди людей. Твой тато». Его последнее письмо пришло ко мне за несколько месяцев до его смерти в марте 1986 года. Я только что вспоминал май 1977 года. Ясно, что сам Бог благословил мой путь и сделал месяц май таким теплым, радостным и ярким. Сейчас здесь холодно. В любой момент может пойти дождь и покрыть нашу грешную землю льдом. На сердце у меня тяжело, и даже белый снег не может снять эту боль. Я извиняюсь, что не знаю вашего языка, а то бы я написал длинное, отцовское, братское, теплое письмо нашему замечательному и благородному Бобу. Я полюбил его как сына, как брата, как друга, как человека одного со мной духа. Я рад, что через 40 лет увидел тебя, моя дорогая доченька. Для меня ты самая близкая, самая дорогая, самая ценная. Интуитивно я почувствовала твою сердечную искренность ко мне. Наша мама пишет мне, поддерживает связь. Спасибо ей. Я искренне должен сказать, как мне жаль, что события так повернулись, что теперь она для меня не моя жена, спутник и друг, а просто Мария Денисовна, твой тату. Не было никакого сомнения. Отец продолжал любить маму. В одном из своих последних писем он просил ее приехать к нему домой. Он мечтал, что они вместе проживут оставшиеся годы и будут похоронены рядом. Конечно же, это было невозможно. Но у Бога был лучший план, так как важно не то место, где мы будем похоронены, а то, где мы будем находиться в вечности.